Ах, благодарю вас, профессор Амбридж, за чрезвычайно содержательное выступление, сказал он с легким поклоном. Итак, я продолжу. Отбор в команды по квиддичу будет происходить. Это точно что содержательное, вполголоса заметила Гермиона. Только не говори, что тебе понравилось, тихо сказал Рон, повернув к Гермионе лоснящееся от сытости лицо. Одна из самых занудных речей, какие я слышал. А ведь я рос с Перси. Содержательное и понравилось — разные вещи, — сказала Гермиона. Эта речь очень многое объясняет. Правда? — удивился Гарри. А по мне так вода водой. В этой воде растворено кое-что важное, — сумрачно проговорила Гермиона. Да ты что? — с недоумением сказал Рон. Как вам вот это? Прогресс ради прогресса поощрять не следует. Или еще, искореняя то, чему нет места в нашей жизни. «Ну и что это означает?» — нетерпеливо спросил Рон. «А я тебе скажу, что означает», — сказала Гермиона зловеще. «Означает то, что министерство вмешивается в дела Хогвартса». Тем временем все вокруг зашумели и засуетились. Дамблдор, пока они разговаривали, объявил торжество оконченным. Ученики начали вставать и двигаться к выходу. Гермиона взволнованно вскочила на ноги. «Рон, мы же должны показать первокурсникам дорогу!» «Ах, да!» — сказал Рон, который явно про это забыл. «Эй, эй вы, мелкота!» «Рон!» «А кто они, по-твоему, великаны, что ли?» «Может, они и маленькие, но не смей называть их мелкотой». «Первокурсники!» — властно крикнула Гермиона через стол. «Сюда, пожалуйста!» Кучка новичков робко двинулась по проходу между столами Гриффиндора и Пуффендуя. Каждый мешкал как только мог, чтобы не идти первым. Все они действительно казались очень маленькими. Гарри был уверен, что он, когда приехал сюда в первый раз, выглядел все же постарше. Он улыбнулся им. Светловолосый мальчик рядом с Юаном Аберкромби остановился как вкопанный. Он толкнул Юана локтем и шепнул ему что-то на ухо. Юан Аберкромби сделался таким же испуганным и украдкой бросил на Гарри взгляд, полный ужаса. Гарри почувствовал, что улыбка сползает с лица, как смердящий сок. «Ну ладно, пока», — сказал он Рону и Гермионе, и один двинулся к выходу из большого зала, изо всех сил стараясь не замечать новых перешептываний, взглядов и кивков в его сторону. В вестибюле, пробираясь сквозь толпу, он не смотрел ни направо, ни налево. Потом бегом по мраморной лестнице, пара потайных переходов, и он оставил большую часть учеников позади. «Надо быть круглым идиотом, чтобы этого не ожидать», — злился он на самого себя, идя гораздо менее людными верхними коридорами. Еще бы все на него не уставились. Ведь 2 месяца назад он вернулся из лабиринта турнира 3 волшебников с трупом товарища и заявил, что видел возродившегося лорда Волан-де-Морта. До летних каникул тогда оставалось всего ничего. У него попросту не было времени дать людям объяснение, пусть даже он был бы тогда в силах подробно рассказать об ужасных событиях на кладбище. Дойдя до конца коридора, который вел к общей гостиной Гриффиндора, Гарри уперся в портрет полной дамы и только тут сообразил, что не знает нового пароля. С тоской выдавил он из себя, глядя на полную даму, которая сурово смотрела на него, разглаживая складки на розовом атласном платье. «Без пароля хода нет», — заявила она надменно. «Гарри! Я его знаю!» Сзади послышалось чье-то пыхтение, и, обернувшись, Гарри увидел бегущего к нему Невилла. «Ни за что не угадаешь! А мне ничего не стоило запомнить!» Он помахал чахлым кактусом, который показывал в поезде. «Мимбулус мимблетония!» «Верно!» — сказала полная дама, и ее портрет повернулся в их сторону, как створка двери. За ним в стене открылся круглый проем, куда Гарри с Невиллом тут же влезли. Общая гостиная Гриффиндора была все такой же приветливой. Уютная круглая комната в башне с мягкими вытертыми креслами и шаткими старинными столами. У камина, где весело потрескивал огонь, несколько человек грели руки, прежде чем идти в спальню. На противоположной стороне комнаты Фред и Джордж Уизли прикалывали что-то к доске объявлений. Гарри помахал всем и направился прямиком к двери, которая вела к спальням мальчиков. Заводить разговор у него настроения не было. Невилл последовал за ним. Дин Томас и Симус Финниган, пришедшие в спальню первыми, были заняты оклеиванием стен подле своих кроватей плакатами и фотографиями. Перед тем, как Гарри вошел, они разговаривали, но едва увидели его, тут же умолкли. Гарри вначале задался вопросом, не о нем ли они говорили. Затем, не стал ли он законченным параноиком. «Привет!» — бросил он и, подойдя к своему чемодану, открыл его. «Здорово, Гарри!» — сказал Дин, надевая пижаму цветов футбольного клуба «Вестхэм». «Как каникулы? Ничего?» «Нормально!» — ответил Гарри. Рассказывать о каникулах как следует значило бы потратить большую часть ночи, а сил на это у него не было. «А у вас?» «У меня более-менее», — ухмыльнулся Дин. «Уж точно лучше, чем у Симуса. Он сейчас как раз мне рассказывал». «А что случилось, Симус?» — спросил Невилл, заботливо ставя свой мимбулус мимблетония на прикроватную тумбочку. Симус ответил не сразу. Он что-то замешкался, проверяя, ровно ли приклеен плакат с изображением команды по квиддичу «Кенмарские коршуны». Потом, не поворачиваясь лицом, Гарри сказал: «Мать не хотела меня пускать». «Что?» — Гарри, снимавший мантию, замер. «Мать не хотела меня пускать в Хогвартс». Симус отвернулся, наконец, от плаката и стал вынимать из чемодана пижаму, по-прежнему не глядя на Гарри. «Но почему?» — изумленно спросил Гарри. Он знал, что мать Симуса волшебница, и не мог взять в толк, что вдруг сделало ее похожей на Дурслей. Симус не отвечал, пока не кончил застегивать пижаму. «Ну...» — сказал он с некой взвешенностью в голосе. «Похоже, что из-за тебя». «Как так?» — быстро спросил Гарри. Сердце у него забилось. «Ощущение, будто что-то на тебя надвигается». «Ну...» — опять произнес Симус, все еще избегая взгляда Гарри. «Она... Нет, дело не только в тебе, еще и в Дамблдоре». «Она что, верит россказням ежедневного пророка?» — спросил Гарри. «Думает, что я лжец, а Дамблдор старый дурак?» Симус поднял на него взгляд. «Да, что-то в этом роде». Гарри ничего не сказал. Он бросил на тумбочку волшебную палочку, стянул мантию, рассерженно засунул ее в чемодан и надел пижаму. Ему уже до смерти надоело быть тем, на кого все время таращатся, о ком все время чешут языками. И хоть бы один знал, хоть бы один имел малейшее представление, каково это — быть тем, с кем происходят такие вещи. «Миссис Финниган, дура набитая, явно не имеет об этом понятия», — свирепо думал Гарри. Он забрался в кровать и хотел уже задернуть полог, как вдруг Симус спросил. «Слушай-ка, а что, собственно, случилось в тот вечер, когда, ну, ты понимаешь, когда погиб Седрик Диггори и все такое?» Голос у Симуса был и нервный, и любопытный. Дин, который до этого рылся в чемодане в поисках шлепанца, вдруг странно замер. «Навострил уши, ясное дело». «Меня-то зачем об этом спрашивать?» — резко ответил Гарри. «Читай себе ежедневный пророк, как твоя мать. Что тебе мешает? Там найдешь все, что тебе следует знать». «Не смей так про мою мать!» — рассердился Симус. «Я буду так про всякого, кто называет меня лжецом!» — сказал Гарри. «Повежливей со мной, понял? Как хочу, так и буду с тобой говорить», — сказал Гарри. Злоба поднималась в нем очень быстро, и он схватил с тумбочки волшебную палочку. «Не нравится ночевать со мной в одной комнате? Поди, попроси МакГонагал тебя перевести, и мамаша меньше будет беспокоиться». «Оставь мою мать в покое, Поттер!» «Что-то у вас случилось?» В двери показался Рон. Широко раскрытыми глазами он смотрел то на сжавшего кулаки Симуса, то на Гарри, который стоял на кровати на коленях, направив на Симуса волшебную палочку. «Он про мою мать высказывается!» — завопил Симус. «Что?» — не поверил Рон. «Да брось ты! Не мог этого, Гарри. Мы же видели твою мать, она нам понравилась». «Нравилась, пока не начала верить каждому слову, какое пишет про меня вонючий ежедневный пророк!» — крикнул Гарри срывающимся голосом. «Вот оно что!» — проговорил Рон, и на его веснушчатом лице проступило понимание. «А, ну ясно». «Знаешь что?» — разгоряченно сказал ему Симус, зло покосившись на Гарри. «Он прав. Я не хочу больше с ним жить в одной комнате, он сумасшедший». «Ну, так нельзя, Симус!» — сказал Рон. У него уже начали палать уши, недобрый знак. «Нельзя!» — заорал Симус, который в противоположность Рону стал весь бледный. «Значит, ты веришь всему этому бреду, который он несет про сам знаешь кого? Значит, по-твоему, он правду говорит?» «Да, правду!» — сердито воскликнул Рон. Ну, тогда ты тоже сумасшедший!» С раздражением бросил Симус. «Да! Но, к счастью для тебя, дружок, я еще и староста!» Сказал Рон, ткнув пальцем в свой значок. «Так что, если не хочешь в наказание сидеть после уроков, думай, что говоришь!» Несколько секунд Симус выглядел так, словно готов был даже ценой наказания произнести то, что вертелось на языке. Но потом, презрительно хмыкнув, резко повернулся, кинулся на кровать и дернул полог с такой силой, что сорвал его, и ткань пыльным комком свалилась на пол. Рон, метнув напоследок на Симуса негодующий взгляд, посмотрел на Дина и Невилла. «У кого еще? Родители имеют что-нибудь против Гарри?» — угрожающе спросил он. «Мои родители маглы», — пожал плечами Дин. «Они про смерти в Хогвартсе знать ничего не знают. Я не такой дурак, чтобы им рассказывать». «Ты не знаешь мою мать». «Она у кого угодно, что хочешь, выведает», — резко сказал ему Симус. «И твои ведь не получают ежедневный пророк. Им невдомек, что нашего директора выперли из Визингамота и из Международной конфедерации магов, потому что у него уже не все дома». «Моя бабушка говорит, что все это чушь!» — крикнул Невилл фальцетом. «Она говорит, это с пророком неладно, а не с Дамблдором. Она даже подписку аннулировала. Мы верим Гарри!» — бесхитростно сказал Невилл. Он забрался в кровать и натянул одеяло до подбородка, по-совиному глядя на Симуса. «Бабушка всегда говорила, что сами знаете кто когда-нибудь вернется. Она сказала, если Дамблдор говорит, что он здесь, значит, он здесь!» Гарри, слушая Невилла, почувствовал прилив благодарности. Больше никто ничего не сказал. Симус вынул волшебную палочку, поправил с ее помощью полог и скрылся за ним. Дин лег в кровать, повернулся и затих. Невилл, сказавший все, что мог, влюбленно смотрел на свой кактус, освещенный луной. Рон, готовясь ко сну, принялся складывать одежду. Гарри, чья кровать была соседняя, снова положил голову на подушку. Ссора с Симусом, который всегда ему нравился, очень сильно на него подействовала. От скольких еще ему придется услышать, что он врун или псих? А Дамблдор? Испытывал ли он летом такие же страдания, когда сначала Визингамот, а потом и Международная конфедерация магов изгнали его из своих рядов? Может быть, он потому избегал в эти месяцы встреч с Гарри, что сердит на него? То, что произошло, в какой-то степени объединило их. Дамблдор поверил Гарри и огласил его версию случившегося сначала перед всей школой, а потом и перед широкими кругами волшебников. Всякий, кто считает Гарри лжецом, должен считать, что и Дамблдор говорит неправду или что у него едет крыша. Рон лег в кровать и потушил последнюю свечу. А Гарри, тем временем, чувствуя себя очень несчастным, думал, рано или поздно они все равно увидят, что мы правы. Но сколько до той поры придется вытерпеть атак подобных сегодняшней?